22. Уксусный раствор для очистки туалета. Даже при тщательном уходе в туалете образуется въевшаяся грязь. Большие компании тут же придумали причину, чтобы заставить вас купить очередной чистящий продукт в пластиковой бутылочке. Белый уксус поможет вам сэкономить деньги и избавить планету от лишнего пластика. Просто добавьте пару чайных ложек в воду, подождите несколько минут, потрите поверхность и получите тот же эффект, что дают химические средства.